разбитый, бейсбольный беда и еще ненужный бред. И разлетится мир привычный на куски, и станут лиц лишь гримасы в обескровленной плоти. А ты плети свои веревки из осколков и признаний, сердце ядерной головки. Обескровленной плоти, а ты плети свои веревки из осколков и признаний, в сердце ядерной головки запускай воспоминания.